сидящего у скворечни скворца, хорошо можно разглядеть. Его черные зеленоватым отливом перышки, трепещущие кончики крыльев. Скворцы мирно и дружно живут между собой. Как-то я наблюдал, как скворцы и скворчихи из соседних скворешин подлетали к скворчиному домику, в котором живились маленькие птенцы. Они заглядывали в чужой домик и, казалось, поздравляли счастливых родителей. Скворцы никогда не остаются без дела. Я всегда любил наблюдать их веселую трудовую жизнь. Они оберегают наши поля, огороды, сады, являются верным другом человека. Весь день скворцы бегают в саду, по дорожкам заглядывая под каждый листик, охотятся в поле, в лесу, на пашне, собирают для птенцов корм. Трудно подсчитать, сколько скворцы уничтожают вредных насекомых, червей и личинок. То и дело, прилетают они к скворечнику с добычей в клюве. Своих родителей молодые скворчата встречают шумной радостью. Даже в самые хлопотливые дни выкармливания птенцов самец ухитряется петь. В вечерний час перед сном он садится на ветку своей скворечни и начинает звонко и радостно петь. Чем больше подрастают птенцы, тем короче становится песня скворца. Когда молодые скворчата начинают летать, вся семья покидает домик, и песни скворцов прекращаются. Летом скворцов трудно увидеть. Они живут в лесах. Разумеется, у скворцов есть враги. Их обижают многие хищные птицы. В низкопоставленные скворечни забираются нередко домашние кошки, лапой вытаскивают маленьких скворчат. Как многие перелетные птицы, поздней осенью скворцы улетают. Они зимуют на юге нашей страны, на побережье Каспийского моря и в других теплых краях, где не бывает суровой зимы. Осенью, собираясь к отлету, как бы желая проститься с родными местами, скворцы иногда возвращаются ненадолго в свои скворечни. Тогда можно услышать их прощальную знакомую песню. К осени скворцы собираются в многочисленные шумные стаи, беспорядочным клубком носятся они над полями, садятся на сучья деревьев, на береговой легкий тростник. В полете скворцов есть что-то радостное и веселое. Нередко они ссорятся, но никогда не вступают в жестокие драки. Густыми стаями, похожими на черное плотное облако, поздней осенью отлетают скворцы на юг. В пути останавливаются, рассаживаются на деревьях или на пашне, и скоро опять пускаются в путь. На теплом юге скворцы не расстаются. Держатся дружными стайками. Весной скворцы неизменно возвращаются в свои скворечни, безошибочно находя путь. Молодые пойманные скворцы быстро привыкают к людям. Они живут в клетке по много лет, летают по комнатам, радуют своему хозяину, доверчиво садятся на его плечо. Я сам никогда не держал ручных скворцов, предпочитая наблюдать их жизнь на воле, слушать веселые их пени, вместе с ними радоваться приходу весны. Дрозды. Всякий из вас, кому посчастливилось побывать ранней весной в лесу, наверное, слышал веселые звонкие песни дроздов. Одновременно с нашими друзьями-скворцами прилетают из теплых краев дрозды. Еще не оделся листвою лес, кое-где пятнами лежит снег, надулись на березах смолистые почки, на вершинах голых деревьев распевают прилетевшие дрозды. Есть что-то радостное, веселое в песнях дроздов. Ранним утром, когда только покажется солнце, начинают петь дрозды. Идешь по лесу, справа и слева раздаются их голоса. Хороша песня веселого певчего дрозда, силен и звонок его голосом.